Полдюжины загорелых мальчишек соскочили с палубы и начали что-то осматривать, поправлять, подтягивать. Валентин чутко уловил необычность в их отношениях друг с другом. Не было привычной колючести, этих неизменных, хотя и полушутливых, но с привкусом агрессивности, реплик. «Ну, блин, шевелись шибче! Куда тянешь, козел? Парни, дайте ему по кумполу, чтоб проснулся!» Если кто-то смеялся, то не над другим, а словно делился этим смехом с остальными. И даже самый маленький, круглолицый пацаненок лет 8, вел себя среди них как равный. Они стали снимать парус, наверное, для ремонта. Валентин подошел и сказал с напускной небрежностью. «Привет, мореходы. Не возражайте, если я вас малость порисую. Работа такая». Была среди них и девчонка. Бойкая, лохматая. Потом оказалась Галка по прозвищу Мушкетерша. Она посмотрела на альбом Валентина и отозвалась чуть кокетливо. «Пожалуйста, если только позировать не надо». «Не надо». Он сел неподалеку на валу, зачиркал карандашом, набрасывая гибкие фигурки юных матросов, растянутый на траве парус и вытащенный на берег катамаран. Но рука работала машинально, а сам он все сильнее прислушивался, все внимательнее приглядывался к необычной команде. Где-то через полчаса примчалась к берегу моторка. Выскочил на берег рослый дядька со светлыми кудрями и выпуклым животиком под тельняшкой. Поговорил с ребятами, хохотнул над чем-то, подошел к напрягшемуся Валентину. Добродушно и без церемоний спросил. «А можно глянуть, что нарисовали?» Валентин со вздохом отдал альбом. Дядька в тельняшке взглянул на верхний рисунок, потом полистал, потом уже по-иному, внимательно посмотрел на Валентина, очень синими, с солнечными точками глазами. «О, да вы профессионал!» Валентин неловко развел руками. «Куда, мол, деваться-то?» Собеседник протянул большую ладонь. «Игорь Тарасов, адмирал этой пиратской команды». «Волынов, Валентин». Пушистые брови Тарасова сошлись и разъехались. «Простите, тот самый?» «В каком смысле?» «Впрочем, что спрашивать? Авторский почерк, как говорится, налицо». «Черт подери, неужели у меня и правда какая-то известность?» Искренне удивился Валентин. «Рад познакомиться», — решительно заявил Игорь Тарасов. «И в этом знакомстве, кроме удовольствия, есть для меня и кое-какая корысть. Позвольте изложить». «Валяйте», — улыбнулся Валентин, поддаваясь напористой веселости Тарасова. Оказалось, что Игорь Тарасов руководит ребячьим клубом «Репейник». Вообще-то он, Игорь, работает в газете «Шаги науки», но газетка маленькая, выходит раз в 2 недели, работа не бей лежачего, и главное время Тарасов отдает вот этим обормотам. Занимаются они многими делами. В прошлом году отправлялись в долгие походы на велосипедах, в этом начали осваивать морскую науку. А еще у них есть кинокамера «Квадрат», и они затеяли съемку мультфильма на тему нынешней школьной жизни и существующих в ней порядков. И вот если бы Валентин... Простите, как отчество? Ну и хорошо, что без него. Вот если бы Валентин заглянул к ним и глазом профессионала глянул на придуманных и нарисованных ребятами персонажей, раз уж его, Валентина, и репейчат свела здесь судьба. Валентин был благодарен судьбе. В репейнике он обрел, наконец, тот ребячий круг, о котором с детства мечтал. Здесь он перестал ощущать дурацкую скованность, которой мучился раньше, когда сталкивался с живыми, ненарисованными ребятами. Мало того, здесь они были такими, каких он очень хотел встретить в свои ребячьи годы и не встретил. Дружные, доверчивые, смелые, не дающие друзей в обиду. Через неделю он стал своим среди своих. С Алькой Замятиным и Сережкой Демидовым, художником от Бога, он рисовал героев мультфильма «Привет, родная школа», расписывал с ребятами стены клубной кают-компании, таскал на плечах малышей и пел вместе со всеми под гитару песни юного поэта и музыканта Бориски Фогеля. Мультфильм увлек его так, что этим делом он решил заняться всерьез и попросил Сашку сконструировать домашний станок для мультсъемки. Как художник, Валентин работал для местной студии раньше, но в технике съемки ничего не понимал. Он решил попробовать себя в конкурсе мультипликаторов-любителей. И попробовал потом. И победил. Репейнику жилось нелегко. Дамы из местного нарпросвета терпеть не могли «Тарасовскую банду» за независимый нрав. Местное начальство старалось выжить ребят из арендованного полуподвала. Игоря то и дело таскали на всякие разборы и комиссии. Но репейчата не унывали. Валентин с чисто мальчишеской безоглядностью окунулся в ребячью жизнь. Это было время рассвета репейника. Какие там люди собрались? Не просто клуб, а спаянная команда. Особенно Алька Замятин, Бориска Фогель, Сережка Демидов по прозвищу Винтик и Галка Мушкетерша. А всего 20 пацанов и девчонок, живущих как одна семья. С Игорем Валентин тоже сошелся довольно коротко, хотя в Тарасове иногда и проскальзывала ревность. Очень уж репейчата прилипали к Валентину. Впрочем, ревность была без обиды, тем более что ни на какое командирство Валентин не претендовал. Ему хорошо было быть мальчишкой среди мальчишек. И теперь все это псу под хвост? На свалку? За что? Так в барахтане бесполезных мыслей провел Валентин больше суток. А вечером вдруг позвонил Артур Косиков, сказал будто давнему приятелю. «Слышь, я к тебе заскочу сейчас, кое-чего уточним». Пришел и был не похож на вчерашнего официального Артура Львовича. Сразу взял быка за рога. «Я знаю, ты все в затылке скребешь, но ты подумай, чудак-человек, тебя же не в доносчики зовут. Не просят стучать, если кто где анекдот трепанул или продовольственное снабжение ругает. Да и все равно ты не стал бы это делать. А вот характеристику настроений в кругу поклонников всяческих муз, общую, даже без имен,